Глава 22. С этого дня Хондо уже не мог подавить желание встретиться с Сатоко. Слова Тадесина о том, что Сатоко теперь еще красивее, только подогревали это желание. Ведь он больше всего боялся увидеть, так сказать, руины красоты. Однако военная обстановка с каждым днем обострялась. Штатскому было трудно добыть билет на поезд. Нечего было и думать о том, чтобы по зову сердца отправиться в поездку. И вот в один из дней Хондо открыл книгу, подаренную Тадесиной. До сих пор ему как-то не приходилось читать сочинений эзотерического буддизма. Мелким неразборчивым шрифтом вначале было набрано то ли пояснение, то ли правило ритуала. Бодхисаттва на золотом павлине занимает 6-е место с южного края на мандале чрева и называется также Шакья-Будда, потому что пребывает в рождениях Будды. Хондо сопоставил эти сведения с содержанием тех сочинений, которые он до этого читал, и понял, что этот, скорее, женский образ изначально связан с индуистским культом Шакти. Поклонение Шакти, супруге бога Шивы, Кали или Дурге, Хондо наблюдал, когда посетил в Калькутте храм Каликхат. Именно кровавый образ богини Кали был прототипом бодхисаттвы на золотом павлине, и волей случая, попавшая к нему в руки сутра, вдруг тронуло сердце. Вместе с ритуальными заклинаниями и истинными словами, написанными когда-то лишь для посвященных, в мир буддизма лавиной хлынули принявшие здесь иное обличие боги индуизма. Сначала сутру о бодхисаттве на золотом павлине Будда определял как заклинание заговоры от укуса змеи. В ней повествуется: однажды монах собирал дрова для бани, а под деревом была змея, и змея ужалила его в палец на правой ноге. Монах повалился на землю, забился в судорогах, стал изрыгать пену. Дополз он до молельни Ананды и спросил у него: «Как мне излечиться?» Ананда возгласил: «Если будет у тебя сутра просветленного о бодхисаттве на золотом павлине, она защитит тебя. Будешь учить и произносить ее заклинание, яд не причинит тебе вреда. Оружие не ранит, она от всего избавит». То была нужная вещь. Чтение сутры исцеляло не только змеиные укусы, но и все страшные болезни, раны, страдания. Даже просто возникавший в сознании образ бодхисаттвы на золотом павлине отгонял страх, защищал от врагов, избавлял от несчастья. Поэтому изложенные в этой сутре ритуалы эзотерического буддизма, дозволенные в эпоху Хэйян только высшим чинам храма Тодзи и практикуемые в храме Нинадзи, сосредоточивали молитвы на избавление от самых разных катастроф, от стихийных бедствий до эпидемий. Примечание. Эпоха Хэйян. 794-1192 годы. Конец примечания. В отличие от своего прототипа, богини Кали, представляемой в виде забрызганной кровью фигуры с вывалившимся языком и ожерельем из человеческих черепов, изображения бодхисаттвы на золотом павлине были отмечены великолепием и роскошью, словно обожествляли самого павлина. Подражая крику павлина, произносили заклинание: «Ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка». Затем так называемые истинные слова, означавшие достижение образа птицы, а потом делали особый магический знак, пышно называемый в этой церемонии «знак Великой Матери Павлина», соединяя большие пальцы и мизинцы рук, что создавало великолепную копию птицы. Знак был похож на птицу, соединенные мизинцы — хвост, большие пальцы — голова, остальные пальцы – перья. При произнесении так называемых истинных слов эти шесть раздвинутых веером пальцев представляли позу танцующего павлина. За спиной сидящего на золотом павлине бодхисаттвы раскинулся типичный для Индии лазурный небосвод. Для того, чтобы погрузить человеческую душу в блистательный мир фантазий, это тропическое небо, грозовая туча на нем, послеполуденная лень, легкий вечерний ветерок были просто необходимы. Золотой павлин на изображении твердо стоит на земле, повернувшись прямо к зрителю. Крылья у него расправлены, а на спине бодхисаттва. Павлин защищает его перьями освещенного, распущенного во всем великолепии хвоста. Бодхисаттва сидит со скрещенными ногами на раскрытом на спине птицы белом цветке лотоса. У бодхисаттвы четыре руки. Одна из правых опирается на цветок лотоса, другая держит плод. Одна из левых рук подняла на уровень сердца благородный плод. Другой он касается раскрытого хвоста птицы. Бодхисаттва являет самое милосердие. Кожа на обращенном к вам лице и на теле белоснежна. Это чистая, напоминающая шелк кожа, корона на голове, ожерелье на шее, спускающиеся с мочек ушей серьги, браслеты на запястьях — все просто ослепляет. Веки полуоткрытых глаз тяжелы от томной дремы, словно он еще не очнулся от дневного сна. Это безгранично творимое милосердие, это бесконечное спасение людей от несчастий, очевидно, и порождало ощущение праздной дремоты. Похожее ощущение Хонда испытал на равнинах Индии. Рядом с этим спокойным белым ликом перья хвоста светились ярчайшими красками, выделявшие павлина даже среди птиц, имеющих яркое оперение. Они приобрели цвета вечерней зари. Как мандала, которая упорядочивала хаотичный мир, они придавали строгость геометрического узора буйству красок, свободной форме, перепадам света. Золото, зелень, глубокая синь, пурпур, темная тона. Но солнце, клонившееся к закату, указывало, что близок час, когда они окончательно померкнут. В перьях хвоста не было только пунцового цвета. Если бы существовал павлин алого цвета, у которого на спине сидел бы алый бодхисаттва, то это была бы сама богиня Кали. Хонда подумал, что на облаке, пропитанном светом вечерней зари, разлившейся в небе над пожарищем, где он встретил Тадесину, определенно сидел именно такой павлин.